Глава вторая. Дом сверкал огнями, сатиновые занавески гостиной и других комнат были раздвинуты, и это усиливало блеск хрустальных подвесок шести бронзовых ламп. В гостиных зеленые вышитые софы были сдвинуты к каминам. Мэри поднялась по четырем ступеням крыльца и прошла через широкую парадную дверь, украшенную резными панелями. Вопреки скрытой напряженности в отношениях с мачехой, Мэри испытывала глубокое уважение к Бетси Хэмфристот. Она вспомнила ее присказку. «Леди становится в восьмом поколении». Мэри не могла не признать, что этот дом и сад были подлинным творением леди, обладающей вкусом. Ведь некогда в доме размещалась таверна Уильяма Пальматира. Но он обанкротился, и Роберт тот смог купить это просторное кирпичное здание. Бетси превратила его в прелестный городской дом с высокими потолками, дверями в рамах с лепниной, с каминами, украшенными резными панелями в нижних гостиных, а также в спальнях наверху. Не раз за время, истекшее с момента, когда ее отец вторично женился, а Мэри было тогда 8 лет, она задавалась вопросом: могли бы мы полюбить друг друга, если бы не происки бабушки Паркер против мачехи? Долгие годы Бетси жила в обстановке, когда не скрывалось, что она нежеланная для семьи. Не это ли вынуждало ее ждать того дня, когда мы выйдем замуж и уедем? Сегодня Бетси не спустится вниз. Она еще не оправилась от рождения 6-го ребенка. Но Мэри знала, что не это истинная причина. Бетси оставалась в верхних покоях, чтобы Мэри могла чувствовать себя полной хозяйкой на вечеринке, устроенной в ее честь. Она слышала, как музыканты в задней гостиной, из которой вынесены обтянутые зеленым бархатом стулья и софа, настраивают свои инструменты. Известное трио, заангажированное полковником Грэхэмом и выступающее летом в Грэхэм Спрингс, Рейбен, Генри и Джордж настраивали скрипку и гитару под пианино. Она поздоровалась с ними, затем назвала несколько модных вальсов, которые хотела бы включить в серию танцев. «Думаю, было бы забавно начать с большого марша. Им открывает обычно бал у Жерона. Мы готовы сыграть, как прикажете, мисс Тот». Послышался звук подков по гравийной дорожке. Она услышала голос Сэнди Макдональда. Если и отличался чем-либо Сэнди, то своей непримечательностью. Средний рост, волосы и глаза песочного цвета, такого же блеклого цвета веснушчатое лицо. Некоторые веснушки сползли со щек на губы. Из-за такой окраски и шотландского происхождения он получил кличку «Песочек Сэнди». Лишь регистратор в Трансильванском университете знал, что его зовут Томас. «Привет, Песочек! Боже мой, как ты роскошно выглядишь в этом сюртуке и синем пальто! Шил специально для вашей вечеринки, мэм. Заберу с собой в Миссури. Мне все будут завидовать зеленой завистью». Пробило 10 часов, и открытые экипажи начали подъезжать с Мейн-стрит. Первой приехала ее хорошая подруга Маргарет Уинклифф, одетая в муаровое платье на античный манер. В ее ушах сверкали бриллиантовые серьги, доставшиеся в наследство от матери. Ее сопровождал жених Уильям Престон, недавно принятый в коллегию адвокатов Луисвилля. Затем прибыла Изабелла Бодди в плотном белом шелковом платье, украшенном мехом горностая и алыми бантиками, расшитыми золотом. Изабелла жила в одной комнате с Мэри с 14 до 18 лет в пансионате мадам Ментель, где заканчивала школьное образование. Ее партнером был молодой французский студент Жак Бари. Другая школьная подруга, Катерина Троттер, только что вернулась из поездки в Нью-Орлеан. Причесанная на манер креолки, она была в широченной розовой юбке. Двоюродная сестра Маргарет Стюарт прибыла с Криттенденом-младшим. Самая юная из трех дочерей доктора Элиша Уорфилда явилась в сопровождении Роберта Уиклифа. Большинство молодых людей были студентами Трансильванского университета. Дом наполнился смехом и весельем. Мэри, любившая принимать гостей, чувствовала себя в ударе. От удовольствия видеть себя в окружении близких друзей, искры зажигались в ее глазах. Всех восхищали ее скульптурные плечи и грудь. Интуиция подсказывала ей, как надо приветствовать гостей. Теплым пожатием руки, легким поцелуем в щеку, заинтересованным вопросом, восторженным замечанием о новом платье или фраке. Они встали широким кругом в гостиной, в то время как Томас Криттенден излагал сообщение, которое он прочитал в утреннем выпуске газеты «Обсервер», о мужчине, объявившем своей будущей жене на пути к алтарю. «Я не сказал тебе всего, что думаю. Я буду настаивать на трех вещах. Я буду спать один, питаться в одиночку и буду находить у тебя недостатки, даже если их нет». Его будущая жена ответила, что принимает условия, добавив, «Можешь спать один, а я не буду, если будешь есть в одиночку, то я буду есть первый, а что касается поисков недостатков без причин, я сделаю так, что у тебя никогда не появится желание иметь причину». В четверть одиннадцатого прибыла последняя пара. Мэри сделала знак Рейбену, заиграла музыка, и она с Сэнди открыла большой марш, пройдя через две гостиные, зал, библиотеку отца, семейные комнаты. После этого зазвучала танцевальная музыка, гости кружились в двух гостиных. Мэри неутомимо выполняла грациозные па и получала наслаждение от танцев с каждым молодым человеком. Ровно в полночь, после того, как трио сыграло по заказу популярные танцы, Нельсон распахнул двери в столовую. Стол был раздвинут во всю длину, а обеденные стулья, обтянутые черным сатином, расставлены вдоль стен. Свечи в серебряных подсвечниках освещали камчатую скатерть и расставленные на ней серебряные тарелки с замороженными дынями, мясом, приготовленным по французским рецептам, охлажденными устрицами, подносы с тонко нарезанной индейкой и копченой ветчиной и от кондитера месье Жерона меренги и миндальные печенья с сахарной ватой. Нельсон расхаживал среди гостей с подносом, на котором стояли бокалы с охлажденным шампанским. После того, как первые позывы голода были утолены, разговоры переключились на предстоящее вручение дипломов в Трансильванском университете. Девушки вспоминали о дебатах в обществах Адельфи и Философском союзе, на которых они все присутствовали, о весенних скачках, когда парни лихо спорили и делали ставки на своих фаворитов, о пьесах, которые они видели в «Венецианском купце» Шекспира, «Призрачном женихе» Вашингтона Ирвинга, комедиях «Дуреха» и «Семейные ссоры». Молодые люди говорили об учебе, о перспективах на будущее. Мэри отставила в сторону блюдце с меренгами, ее лицо стало серьезным, глаза потеряли блеск. Завтра для нее также будет день получения диплома. Правда, не будет ни академической процессии, ни часовни Моррисона, заполненной восхищенными родственниками и друзьями, ни речей почтенных профессоров. Президент не вручит ей диплом с ее именем, написанным золотыми буквами. Тем не менее, завтра она заканчивает свое образование. И никто не сможет сказать, что она работала менее прилежно, чем сидящие рядом с ней молодые люди. никто не может сказать? Разумеется, никто. Ибо никто не знает. 2 года после окончания школы мадам Ментель, она занималась по программе академических курсов Трансильванского университета, выполняя задания, вчитываясь в учебники, писала сочинения, обсуждала спорные пункты со своим бывшим учителем доктором Джоном Вардом, единственным, кто был посвящен в ее планы. Она кинула взглядом лица своих друзей. Большинство было польщено проявленным ею интересом к книгам и учебе. Но некоторые задавались вопросом, почему она беспокоится? Ведь такие предметы, как логика и история, едва ли достойны внимания хорошенькой девушки. Но это был довольно невинный обман, и теперь с ним покончено. Сэнди, сидевший рядом, спросил, «Почему молчишь, Мэри?» «Просто думаю». Он наклонился ближе. «Выйдем из дома вместе. Я хотел бы поговорить с тобой».